Глава 15. Ты искал способ изменить свою жизнь. Ты не мог сделать это сам. Все, чем ты хотел бы быть, это я. Я выгляжу так, как ты хочешь выглядеть. Я трахаюсь так, как ты хочешь трахаться. Я умный, способный, и, что самое главное, я свободен во всех отношениях, в которых ты не свободен. You were looking for a way to change your life. You could not do this on your own. All the ways you wish you could be, that's me. I look like you want to look. I fuck like you want to fuck. I'm smart, capable, and most importantly, I'm free in all the ways that you are not. Fight Club. Бойцовский клуб. Зайдя с Эшли в гостиную, мы увидели Дженнифер и мою сестренку Бекки. Они смотрели музыкальную телепередачу «Soul Train», которую вел шоу «Корнелиус», и ему помогал Клинтон Гент. На столе перед телевизором стояли бутылки до боли знакомого пива «Будвайзер». Зная, что я против курения травы, Бекки быстро и незаметно, как ей показалось, убрала со стола бонг. Но я все же заметил и сделал себе зарубку в памяти поговорить с ней об этом. Начались объятия, во время которых Дженнифер сумела незаметно укусить меня за мочку уха. «Вот неугомонная», — подумал я про себя, но виду не подал. «Я только переоденусь», — крикнул я им, поднимаясь на второй этаж. Забежав в свою комнату, спрятал сумку под кроватью и, схватив чистое белье, побежал в душ. Уже вытираясь полотенцем, услышал, что внизу девочки поют. Замотавшись полотенцем, выскочил из ванной комнаты. Когда начал спускаться по лестнице, замер удивленный и очарованный. Девчонки пели, подпевая Дора Тимур, исполнявшая в телевизоре свой блюзовый хит «Синий туман» — «Мисси Блю». Эшли, Бекки и Дженнифер стояли полукругом друг против друга, наклонившись к центру круга с бутылками пива в руках, как с микрофонами, стараясь перепеть друг друга. Затем они стали солировать по очереди, а две остальные пели бэк-вокал, аккомпанируя своими голосами очередной солистки. Между прочим, вокальная техника бэк-ап-сингер не уступает навыкам солистов и требует такого же таланта и не меньшего профессионализма. Благодаря бэк-вокалу музыкальная композиция Дора Тимур стала более яркой и оригинальной. О, как давно это было! С тех пор прошло много дней. Я должна была тебя забыть, раз и навсегда. О, но я не могу. Но всего лишь одна мысль о тебе превращает весь мой мир в синий туман. Мисси Блю, Дора Тимур. Перевод автора. Слушая их с отвисшей челюстью, я не удержался, и когда они закончили петь, энергично зааплодировал и закричал «Браво!». А когда с меня слетело полотенце, уже хлопали в ладоши и смеялись они. Я же, схватив упавшее полотенце и прикрывая свои интимные места, бегом бросился в свою комнату. Быстро одевшись, я спустился вниз. Девчонки все еще смотрели телевизор и пили пиво. Когда меня заметили, Дженнифер весело сказала: «Майкл, требуем продолжения стриптиза». Но, заметив злой взгляд Эшли, она тут же осеклась и извиняюще произнесла, выставив перед собой ладони в защитном жесте: «Сори, это была шутка». «Девчонки», — привлек я их внимание, — «то, что вы сейчас сделали, было так круто. Я в полном восторге, мать вашу. Вы же готовая группа. Вам нужно выступать на эстраде. Успех гарантирован. Вы покорите всю Америку. Да что Америку? Весь мир. Это я вам гарантирую». «Так, Майклу больше не наливать». Видимо, он у себя в комнате жахнул неразбавленного виски, — сказала Дженнифер, и девчонки весело засмеялись. Поняв, что они воспринимают мои слова как очередную шутку, я сменил свой восторженный тон на более спокойный и деловой. «Девочки, постарайтесь меня услышать. Сейчас я спрашиваю вас совершенно серьезно. Вы хотите быть звездами? Считаете себя достойными славы и богатства?» Девочки улыбнулись, но, почувствовав, что я говорю это серьезно, притихли и посмотрели на меня с интересом. «Майкл, ты сейчас о чем?» – осторожно спросила Эшли. «О том, что я знаю, как достичь этой грандиозной цели. Сейчас я хочу услышать от вас только одно. Вы со мной?» «Майкл, черт возьми, ты и правда веришь, что такое возможно?» Удивленно спросила Дженнифер. «Более того, я точно знаю, как это сделать. Эшли встала и подошла ко мне, обняв, сказала: «Я верю тебе, Майкл. Я с тобой». Дженнифер и Бекки переглянулись и неуверенно подошли к нам с Эшли. «Мы с тобой, Майкл», — сказала Дженнифер. «Мы с тобой», — тихо повторила Бекки. Мы встали в кружок, смотря друг другу в глаза. Каждый в этот момент думал о своем. Я выставил перед собой правую руку, Эшли положила сверху свою. Девочки последовали ее примеру. Припечатывая их руки своей левой рукой, я торжественно произнес: «Да будет так». Дальше начался круговорот событий. Мы как будто стали единым целым, словно слышали мысли друг друга. Дороги назад уже не было. Через 3 дня я уже контролировал разгрузку синтезатора от производителя инновационного музыкального оборудования компании ARP Instruments. Нам нужен был новый звук, поэтому выбор пал на модель 1975 года синтезатора ARP Omni. Это была полностью полифоническая модель, в которой использовались осцилляторы с делением на верхние октавы, фигурирующие на электроорганах. Остальные инструменты мы арендовали в калифорнийской компании AMI Music, занимающейся предоставлением в аренду полного ассортимента электромузыкальных инструментов. Мои родители разрешили нам использовать наш большой гараж для репетиции нашей создаваемой музыкальной группы. Платил за все эти музыкальные игрушки, разумеется, я, из своего только что созданного стартового капитала. Сыгрывались неделю. Помогало то, что Бекки и Дженнифер уже учились вокалу и игре на музыкальных инструментах у преподавателя, который вел частную практику и имел свою студию, куда приезжали дети со всего города. Вообще музыкальное образование в США – это роскошь. Представьте, что наш американский ученик захотел пройти программу советской музыкальной школы по минимальному американскому тарифу. В неделю обучение ему обойдется примерно в $140, в месяц – $560, а в год – $6720. В Америке любят все расходы считать за год. Для большинства американцев это слишком дорого. Так что преподаватели, ведущие частную практику, это единственное доступное музыкальное образование для американских школьников из небогатых семей. В итоге еще через неделю мы записали наш первый трек «Отель Калифорния». Ну да, плагиат, и что? Сама композиция «Отель Калифорния» будет написана только через год. Так что кто не успел, тот опоздал. Вообще, основной американский жизненный принцип – это интенсивное движение вперед. Американцы постоянно находятся в движении, размеренный образ жизни для них неприемлем. Основной смысл жизни американского общества состоит в движении к успеху и деньгам. Так что двигайся быстро, но помни, что загнанных лошадей пристреливают. Помню, в своей прошлой будущей жизни, стоя перед картиной Пабло Пикассо, я услышал вопрос, как потом оказалось владельца картины. «Нравится?» «Стоимость картины нравится, а сама картина – дерьмо», – ответил я, поворачиваясь к собеседнику. В ответ я услышал смех. А затем мой собеседник снисходительно произнес: «Знаете, молодой человек, однажды Пабло Пикассо сказал: „Хорошие художники копируют, великие художники воруют“. Смысл его фразы в том, что великие мастера не просто копируют или подражают чему-то стилю, а заимствуют идеи других авторов, чтобы трансформировать их и создавать собственные оригинальные, ни на что не похожие произведения. Пикассо считал, что самые интересные работы – создаются путем комбинирования и трансформации уже существующих идей. По его мнению, ничто не создается на пустом месте, и заимствование является нормальной и самой важной частью творческого процесса. И Пабло Пикассо – великий художник, независимо от того, нравятся ему картины или нет. Тогда я не стал вступать в полемику с уважаемым человеком, владельцем заводов, газет, пароходов, оставшись при своем мнении. А сейчас, вспомнив этот разговор, я задумался: а ведь, пожалуй, художник был по-своему прав, да и не мне судить о его таланте. Саму запись с треком «Отель Калифорния» мы с Джеймсом отвезли на радиостанцию KKJ на его новой машине, которую я помог Джеймсу купить, судив его деньгами. Джеймс с ней не расставался и старался при любом удобном случае оседлать своего любимого Holden Monaro GTS. И да, теперь в зал бокса мы ездили на машине Джеймса. На радиостанции мне пришлось заполнить соглашение, в котором необходимо было указать, почему именно эта песня должна звучать в эфире, и подробно описать, как трек соответствует формату радиостанции. Жанр, стиль, музыкальная тема. Над графой названия группы я задумался, а затем уверенно вывел заглавными буквами «Hotel California». К заполненным документам я приложил фотографии нашей группы, сделанные профессиональным фотографом. Но композиции самих фотографий, расположение девочек в кадре и их взаимодействие между собой и все, что отвечает за визуальную структуру конечного изображения, формировал я, вспоминая фотографии музыкальных групп из моего будущего. Девочки были одеты в стиле сэра Фуку, хорошо известным в моем будущем прошлом и во всем мире по аниме. Белая блузка рубашечного кроя, плиссированные мини-юбки и гольфы выше колена, которые называют гольфинами или получулками. Сейчас в Америке популярны гольфы Tube Socks, которые носят все – дети, взрослые, профессиональные спортсмены, знаменитости, скейтеры и представители уличной культуры. В 2016 году Tube Socks снова ворвутся в мир моды. Об этом заявит журнал Vogue, и они станут атрибутом модников первой величины – Джастин Бибер, Кристин Стюарт, Тайлер, Риана, Джей Зи. Девчонки позировали с гитарами на фоне нашей аппаратуры. В клубах дыма, ну куда ж без него. В Америке уже имеются профессиональные дым-машины. Их называют Smoke Machine от компании Safex, которая занимается производством пиротехнического оборудования и различными спецэффектами для киноиндустрии. Но у нас же есть собственная Smoke Machine, Джеймс, который и создавал дым для наших фотосессий. В итоге можно с уверенностью утверждать, что фотографии для этого времени получились очень качественными. Менеджер радиостанции, принявший нашу заявку, буквально зависал над каждой фотографией, внимательно рассматривая их во всех подробностях. В воскресенье наш трек попал в ротацию, и мы услышали его по радио. Телефон словно сошел с ума. Стоило только положить трубку, как тут же раздавался новый звонок. И первое, что кричали в трубке: «Майкл, включи радио, на ККДЖ наш трек «Отель Калифорния». Через 15 минут после того, как закончилась трансляция нашего трека, мы все собрались у нас в гараже. Девочки визжали и прыгали от радости. Глаза их горели диким восторгом. Они никак не могли успокоиться. Наконец мне надоело это безумие, и я крикнул: «Так, все, успокойтесь и возьмите свои инструменты». Проверив и отрегулировав звук, я начал играть вступление. Это была композиция «Отель Калифорния». Девочки начали играть и запели. На самом деле одновременно петь и играть на гитаре не так просто, как может показаться на первый взгляд. Это непростая задача как для новичка, так и для опытного музыканта. И без развития таких навыков, как чувство ритма и координация, тут не обойтись. У них же все получалось легко и непринужденно. И с их лиц не исходила блаженная улыбка. Я смотрел на них и видел, как их сердца разрывают от восторга, по их венам течет огненная лава счастья. Казалось, вот-вот и от переполняющего их изнутри счастья они вспыхнут и распадутся на атомы. Я бежал через двери, когда выход с отеля искал. Мне хотелось вернуться обратно на дорогу, с которой в отель я попал. Но сказал сонный сторож: «Расслабься, ты бежишь в никуда. Сможешь номер в отеле ты оставить всегда, но не сможешь покинуть ты отель никогда». Hotel California, Eagles, 1976 год. Перевод автора. Как только музыка стихла, они разом посмотрели на меня. «Отлично», улыбнувшись, сказал я. «А теперь разучиваем новую композицию». И, перебирая струны, я начал играть рок-балладу американской рок-группы Metallica «Остальное неважно». Metallica «Nothing Else Matters». Когда я, исполнив вступительный проигрыш на гитаре, начал петь, Эшли села за ударный и тоже начала играть. Повернувшись в ее сторону, я благодарно кивнул ей. До этого стоявшие с открытыми ртами Дженнифер и Бекки тоже взяли за инструменты. «Как близко, как далеко, зачем нам эти значения? В такт бьются наши сердца. Ты веришь мне, верю я. И остальное неважно». Metallica, Nothing Else Matters. Перевод автора. Когда прозвучали последние аккорды, наверное, с минуту стояла гробовая тишина. Еще мгновение, и все девчонки, побросав инструменты, повисли у меня на шее. Пытаясь сохранить равновесие, я попятился к стене и увидел в дверях отца. Улыбаясь, он показывал мне большой палец. Рядом стояла мама и вытирала платочком слезы. Отец поднес палец к губам, жестом показывая, чтобы я не выдал их присутствие, и, приобняв мать за плечи, увлек ее в дом. И тут меня проняло. Первоначально к своим новым родителям я относился как к неизбежной реальности, с которой мне пришлось смириться. Но в этот миг я понял, что они действительно любят своего сына искренней и чистой родительской любовью. И пусть мое сознание – это не сознание их настоящего сына, но для них я навсегда останусь их родным сыном, пусть и изменившимся в чем-то, не похожим на их прежнего мальчика, к которому они привыкли. И что бы ни случилось со мной в этой новой для меня жизни, они будут переживать вместе со мной и будут переживать за меня. И любить меня той родительской любовью, которой не купишь ни за какие деньги. Она либо есть, либо ее нет. В этой семье она была. И впервые я по-настоящему почувствовал себя частью этой семьи. Появление на репетиции группы зрителей для остальных участников нашего музыкального коллектива прошло незамеченным. И о них я не стал никому говорить. Но когда мы перешли от объятий и выражения бурного восторга к обсуждению нового трека, все были единодушны. Это новый крутой хит, черт побери. Вы даже представить себе не можете, что это давно уже не хит, а уже мега-хит, пробормотал я, ошеломленный такой восторженной реакцией на композицию «Металлики». И тут же прикусил свой язык.